Глава 8. О несозданном божественном свете и образах созерцания его. Несозданный божественный свет по природе своей есть нечто совершенно отличное от света физического. При созерцании его прежде всего является чувство живого Бога, поглощающее всего человека. Невещественное чувство невещественного Бога. Чувство умное, но не рассудочное, чувство с властной силой, вторгающее человека в иной мир, но неизъяснимо осторожно, так что не улавливает человек того момента, когда с ним это совершилось, и не знает он тогда о себе, в теле ли он или вне тела. Он сознает себя при этом так действительно сильно и глубоко, как никогда в обыденной жизни, и вместе с тем забывает и себя, и мир, увлеченный сладостью любви Божией. Он духом видит невидимого Бога, дышит им, весь в нем. К этому сверхмысленному, всепоглощающему чувству живого Бога присоединяется видение света. Но света совершенно иного по природе своей, чем свет физический. Сам человек тогда пребывает во свете и уподобляется созерцаемому свету, а духотворяется им и не видит и не чувствует ни своей вещественности, ни вещественности мира. Приходит видение непостижимым образом, во время, когда не ожидается. Приходит не извне и даже не изнутри, а неизъяснимо объемлет дух человека, возводя его в мир божественного света. И не может он сказать, был ли это экстаз, то есть исступление души из тела, потому что и возврата в тело он не замечает. Так нет во всем этом явлении ничего патологического. Действует Бог, человек воспринимает. И не знает он тогда ни пространства, ни времени, ни рождения, ни смерти, ни пола, ни возраста, ни социального, ни иерархического положения, ни иных условий и отношений мира сего. Пришел Господь, безначальный начальник и свет жизни, милостиво посетить кающуюся душу. Свет Божественный созерцается независимо от обстановки и во мраке ночи и при свете дня. Благоволение Божие посещает иногда таким образом, что сохраняется восприятие и тела, и окружающего мира. Тогда человек может пребывать с открытыми глазами и одновременно видеть два света, то есть и свет физический, и свет божественный. Такое видение у святых отцов называется видение естественными очами. Это не значит, однако, что акт видения божественного света по всему аналогичен обычному психофизиологическому процессу естественного видения. То есть это не значит, что свет божественный подобно физическому, независимо от того, какую научную теорию света мы примем, производит известное раздражение оптического нерва, которое затем переходит в психологический процесс видения. Нет, свет божественный иной по природе своей. Это свет ума, свет духа, свет любви, свет жизни. Образом божественного света в мире физическом является естественный свет. Подобно тому, как видение окружающих нас предметов возможно только при свете, и если свет малый, то глаз едва различает предметы. Если свет обильнее, то видит их лучше. И, наконец, при полном солнечном свете видение достигает известной полноты. Так и в мире духовном всякое истинное видение возможно не иначе, как при свете божественном. Но свет сей не в равной мере дается человеку, и вера есть свет, но малый, и надежда — свет, но несовершенный, и любовь — свет, но уже совершенный. Свет, не созданный, подобно солнцу, освещает духовный мир и дает видеть духовные пути, незримые иным образом. Без этого света не может человек ни разуметь, ни созерцать, ни тем более исполнить заповеди Христа, ибо пребывает во мраке. Свет несозданный несет в себе вечную жизнь и силу божественной любви, вернее сказать, сам он есть свет и вечная жизнь и божественная любовь. Кто силой и извещением не созерцал несозданного света, тот истинного созерцания не достиг. Кто прежде видения несозданного света дерзновенно своим умом простирается в созерцание тайн Духа, тот не только не видит их, но и путь к ним преграждает себе. Он будет видеть только маски и призраки истины, создаваемые им же самим или же приносимые ему сопротивную силу демонических мечтаний. Созерцание подлинное приходит свыше беструдно и тихо. Созерцание духовное не есть то же, что и отвлеченное интеллектуальное. Оно качественно иное. Оно есть свет жизни, даруемый свыше благоволением Бога. И органический путь к нему — не рассуждение, а покаяние. Свет божественный есть вечная жизнь, Царство Божие — несозданная энергия божества. Он не заключен в тварном естестве человека, он иноприроден в нам, и потому не может быть раскрыт в нас никакими аскетическими средствами, а приходит исключительно как дар милосердия Божия. Мы спрашивали старца, каким образом может человек из опыта своего познать это? Блаженный старец утверждал, что когда Бог является в великом свете, тогда невозможно никакое сомнение в том, что это Господь, Творец и Вседержитель. Но кто удостоился созерцать лишь малый свет, тот, если будет исходить не из веры свидетельства отцов Церкви, а лишь из своего опыта, не может ясно познать его иноприродность по отношению к душе, и для него путем к этому познанию может явиться только дальнейший опыт повторных посещений и оставлений, которые научат его различать божественные действия от естественного человеческого. Если молитва человека впервые переходит в видение божественного света, то созерцаемое и переживаемое им тогда столь ново и необычно для него, что не может он уразуметь ничего. Он чувствует, что пределы его бытия невыразимо расширились, что пришедший свет перевел его от смерти в жизнь, но от величия происходящего он пребывает в удивлении и недоумении, и лишь при повторных посещениях уразумевает полученный от Бога дар. Душа при этом видении и после него бывает исполнена глубокого мира и сладостной любви Божией. Нет в ней тогда стремления ни к славе, ни к богатству, ни к иному какому-либо земному счастью и даже к самой жизни. Но все ей кажется ничтожным и желанно влечется она к живой беспредельности Христу, в котором нет ни начала, ни конца, ни тьмы, ни смерти. Из описанных выше двух образов созерцания божественного света старец отдавал предпочтение тому, когда мир совершенно забыт. То есть, когда во время молитвы дух человека вне образов мира вводится в область безграничного света, ибо такое видение дает большее познание о тайнах будущего века. В состоянии этого видения душа с великой действенностью переживает свое причастие к божественной жизни, подлинно испытывает такое пришествие Бога, о котором человеческий язык не может говорить. Когда же кончается это видение по неведомым человеку причинам и так же независимо от воли его, как независимо и началось, тогда с некоторой медлительностью возвращается душа к восприятию окружающего мира, и в тихую радость любви Божией приходит некая тонкая печаль о том, что снова будет видеть она свет этого физического солнца. Человек – образ Божий, но спрашивается, что в нем является образом Божиим, или иначе, в чем заключается этот образ – в теле, психическом или психофизическом строении человека, в тройственности его душевных сил или проявлений? Ответ на этот вопрос чрезвычайно сложен. Какие-то преломления и отблески образа Божия не исключены во всем перечисленном, но самым существенным является образ бытия. Тварное существо по дару благоволения приобщается нетварному, безначальному бытию Бога. Как это возможно? Это также необъяснимо и непостижимо, как непостижимо тайна творения мира из ничего. И все же таково благоволение Небесного Отца, что созданный по образу и подобию наделен способностью воспринять обожение, то есть стать причастником божественной жизни, получить божественный образ бытия, стать Богом по благодати. Обожение человек воспринимает. То есть в акте обожения Бог есть действующее начало, а человек – воспринимающее. Однако восприятие это не есть состояние пассивности, и акт обожения может совершиться не иначе, как согласие самого человека. В противном случае исчезает и сама возможность обожения. В этом существенное различие первичного акта творения от последующей стадии его – обожение умной твари. Если непостижимо велика тайна творения мира вообще, то тайна творения вечных сынов человеческих богов еще и бесконечно величественнее. Если вся окружающая нас жизнь есть поражающее своим величием чудо, то сознание божественного чуда в человеке, входящем в мир несозданного света, достигает несравненно большей глубины и силы. Для каждого человека, если он остановится на любом факте своего бытия, этот факт будет предметом великого удивления. Нам приходилось встречать людей, которые, восходя в умную сферу, свойственную человеку по естеству, поражались ее светозарным великолепием. Но когда человек действием Божиим вводится в мир несозданного света, тогда его удивление Богу достигает совершенной невыразимости, и не может найти он ни слов, ни образов, ни воздыханий благодарности. Честнейшую подзаглавие «О богоподобном бесстрастии». Несозданный свет, исходящий от бесстрастного Бога, своим явлением сообщает человеку богоподобное бесстрастие, которое составляет конечную цель христианского подвига. Но спрашивается, что такое бесстрастие? По своей физиологической форме это понятие отрицательное. Не является ли оно отрицательным и по своему реальному значению? Не означает ли оно совлечение бытия? Нет, не означает. Христианское бесстрастие не есть совлечение бытия, но обличение в новую жизнь, святую, вечную, Божию. Апостол Павел говорит, мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. Стремясь к бесстрастию, православный подвижник стремится к живому и подлинному общению с Богом, которого знает бесстрастным. Бесстрастие Бога не есть нечто мертво-статическое. Ему не свойственно безучастие в жизни мира и человека. Бесстрастие Бога не есть отсутствие в нем движения, сострадания или любви. Но едва мы произносим эти слова, как в нашем уме встают эти понятия в их эмпирической ограниченности, и тем порождается целый ряд недоумений. Движение, сострадание, любовь и подобное. Не вносит ли это относительности вообще в бытие Бога? Говоря так, не переносим ли мы на Бога недостойный Его антропоморфизм? Бог есть весь жизнь, весь любовь. Бог есть свет, в котором нет ни единой тьмы, то есть тьмы страдания в смысле разрушения и умирания, тьмы неведения, небытия или зла, тьмы непреодоленных внутренних несовершенств и противоречий, провалов или срывов бытия. Бог есть Бог живой, динамический, но динамика божественной жизни есть бесконечная и безначальная полнота бытия, исключающая какой бы то ни было теогонический процесс. Бог бесстрастен, но не безучастен в жизни твари. Бог любит, жалеет, сострадает, радуется, но все это не вносит в его бытия разрушения, относительности или страсти. Бог промышляет о своем творении до мелочей с математической точностью. Он спасает как отец, как друг. Он утешает как мать. Он принимает ближайшее участие во всей истории человечества, в жизни каждого человека. Но при этом участием не вносится ни изменение, ни колебания, ни последовательность процесса в само божественное бытие. Бог живет всею трагедию мира. Но это не значит, что в самом Боге и в недрах божества также совершается трагедия или происходит борьба, как следствие его собственной неполноты или тьмы, в нем самом сущей и непреодоленной. Бог любит мир, действует в мире, приходит в мир, воплощается, страдает и даже умирает во плоти, не переставая быть неизменным в своем надмирном бытии. Все это он совершает так же бесстрастно, как непротяженно и целостно, объемлет своей вечности все протяженности и все последовательности тварного бытия. В Боге статические и динамические моменты составляют такое единство, которое не допускает приложения к его бытию ни единого из наших раздельных понятий. Стремясь к богоподобному бесстрастию, православный подвижник мыслит это бесстрастие не как холодное безразличие, не как совлечение призрачного бытия, не как созерцание по ту сторону добра и зла, но как жизнь в Духе Святом. Бесстрастный, полон любви, сострадания, участия, но все это исходит от Бога, действующего в человеке. Бесстрастие можно определить как стяжание Духа Святого, как Христа, живущего в нас. Бесстрастие есть свет новой жизни, порождающий в человеке новые святые чувства, новые божественные мысли, новый свет вечного разума. Святые отцы Церкви бесстрастие определяет как воскресение души прежде общего воскресения мертвых, как достижение в беспредельную беспредельность. Размышление об органическом пути к бесстрастию. Вера, понимаемая не как логическое убеждение, а как чувство живого Бога, от веры рождается страх суда Божия, от страха покаяние. От покаяния – молитва, исповедание, слезы. Покаяние, молитва и слезы, умножаясь и углубляясь, приводит сначала к частичному освобождению от страстей, откуда рождается надежда. Надежда умножает подвижнические труды, молитвы и слезы, утончает и углубляет чувство греха, в силу чего возрастает страх, переходящий в глубочайшее покаяние, которая преклоняет милосердие Божие, и душа удостаивается благодати Святаго Духа, исполненной света божественной любви. И вера есть любовь, но малая, и надежда есть любовь, но несовершенная. Каждый раз, когда душа восходит от меньшей меры любви к большей, она неизбежно проходит через страх. Любовь своим явлением изгоняет страх. Но изгнанный мало любовью, он при переходе души к большей любви снова возрождается и снова преодолевается любовью. И лишь совершенная любовь, по свидетельству великого апостола любви, совершенно изгоняет страх, то есть тот страх, в котором есть мучение. Есть иной страх Божий, в котором нет муки, но радость и дыхание святой вечности. Об этом страхе, который не должен оставить человека в пределах земного бытия, старец говорит так. Перед Богом должно жить в страхе и любви. В страхе, потому что Он Господь. В страхе, чтобы не оскорбить Господа плохим помыслом. В любви, потому что Господь есть любовь. умное безмолвие православного монаха родилось органически из глубокого покаяния и стремления сохранить заповеди Христа. Оно совсем не является искусственным приложением в духовной жизни ареопагического богословия. Богословские положения ареопагита не противоречат результатам безмолвия, и в этом смысле соприкасаются, совпадают с ним, но мы считаем необходимым указать как на весьма существенный момент, что отправным моментом и основанием безмолвия является не отвлеченная философия апофатического богословия, а покаяние и борьба с действующим в нас законом греховным. И именно на этом пути стремление заповеди Христа сделать единственным и всецелым законом нашего бытия познается непостижимость божества. И именно на этом пути совлекается дух человека всех образов мира и бывает выше мира. Последнее совершается с ним, когда он глубоко осознает себя хуже всякой твари. В 8 главе есть еще небольшой раздел, который называется «О мраке совлечения». Бог, ты свет, в котором нет ни единой тьмы, всегда является во свете и как свет. Но при совершении художественной умной молитвы душа подвижника встречает некоторый совершенно особого порядка мрак, слово о котором внешне будет так же противоречиво и парадоксально, как и о большинстве других предметов христианского духовного опыта. Противоречивость эта вызывается, с одной стороны, природой этого опыта, а с другой стороны, тем местом или точкой зрения, с которой рассматривается и определяется духовное событие. В тот мрак, о котором идет речь, погружается внутренняя душа подвижника, когда он волевым актом посредством специальных аскетических методов совлекается всякого представления и воображения видимых вещей, и рассудочных размышлений и понятий, когда он оставляет ум и воображение, и потому его можно назвать мраком совлечения. Молитву же это принято именовать художественной, в силу того, что совершается она по специальному существующему на сей предмет методу. Если искать определение духовного места этого мрака, то можно сказать, что он стоит на грани явления несозданного света. Но когда дело неумной молитвы совершается без должного покаяния и молитвенного к Богу устремления, то обнаженная от всех представлений душа может прибыть в некоторые моменты времени в этом мраке совлечения, не узрев Бога, ибо в нем, то есть в мраке этом, самом по себе Бога еще нет. Пребывая во мраке совлечения, ум испытывает своеобразное наслаждение и покой. И если при этом он как-то обратится на самого себя, то может ощутить некое подобие света, который, однако, не есть еще не созданный свет божества, а естественное свойство ума, созданного по образу.